Не мог Лотар оставить Рубаса. Он провел рукой по губам Мирамса, пытаясь определить его дыхание. Капитан наемником дышал тяжело и бурно, но умирать он не собирался. «Лотар, он напал на меня, он ранил меня!» Голос Рубаса был громовым. Пыл боя еще не оставил его. «Да-да, он опаснее, чем мы думали!» Лотар провел рукой над раной. «Так и есть, щекущий, довольно опасный удар снизу. Но снизу очень трудно ударить сильно, поэтому Рубас остался жив. К тому же он успел немного блокироваться. Вторая рана на голове. Голова была бы цела, если бы на Рубасе был шлем. Как я?» «Совсем неплохо. Завтра будешь уже в норме, если Сухмет возьмется за тебя как следует». Он поднял Мирамца, завел его руку себе на плечо, подобрал меч, сунул в ножны, поправил полуразрубленную повязку и повел вниз. Рубас остановился. «Он же видел в темноте! Он видел, Лотар, и как быстро он двигался! Я даже сообразить не успел, а он уже все просчитал и принялся бить наверняка!» «Да-да, я понимаю». Они вышли во двор. В пролом, через который они проникли в замок, проскочило десятка два атакующих виланов, и все разом принялись рубиться за главные ворота. Больше там никого не было, Лотар в этом не сомневался. С этой стороны они уйдут из замка незамеченными. Прямо у стены Рубас опять остановился. «Он собирался добить меня. Если бы ты не заорал, Лотар, он бы добил меня. Я уже простился с жизнью». «Ну да, возможно». Лотар поднатужился, захватил ноги Рубаса, выпрямился и забросил его на обломок стены, потом подпрыгнул и подтянулся сам. Отсюда забираться на стену было гораздо легче, чем снаружи. Вниз они соскользнули без труда, только Рубас застонал, когда Лотар опустил его на руках как можно ниже, а потом все-таки разжал ладони. На некоторое время Мирамец потерял сознание. Лотар решил, что ничего плохого не будет, если он дотащит его до песочка, где они оставили лошадей, и перевяжет уже там. Потом, если он напитает его своей энергией, Рубас сможет до города добраться верхом. Коней они нашли сразу. Рядом с ними на пеньке сидела какая-то старуха. Она раскачивалась из стороны в сторону, бормоча что-то себе под нос. «Эй, богатей, ты все-таки вернулся за лошадьми? А я-то думала, что могу их своими считать». Лотар перевязал Рубаса, потом подсадил его в седло. «Ну, коли уезжаешь, дай хоть чего-нибудь, богатей, на пропитание-то». Лотар внимательно посмотрел на старуху. Ему показалось, что если не голос, то выговор у старухи какой-то знакомый. Он занялся бы этим, но не мог больше терять времени. Отстегнул одну из серебряных пряжек со своего пояса и протянул старухе. «Тебе этого хватит на месяц». Старуха поклонилась. Лотар не ожидал, что она сейчас может думать о вежливости. «Спасибо, добрый господин. Да хранит тебя Кросс». Лотар прыгнул в седло и повел лошадь Рубаса в поводу. Они не торопились, не могли торопиться. Поэтому Лотар не сомневался, что Драл успеет проникнуть в Мирам. В чем же он ошибся? Может, нужно было остаться перед люком и ждать, пока Драл начнет спускаться? Нет. Он мог спуститься мимо них, например, на веревке. В тот момент они поступили правильно, совершенно правильно. Рубас остался прикрывать отход этому Дралу, а сам Лотар и все-таки разбойник перехитрил их и ушел. Но кто же мог подумать, что он, видя в темноте, так быстро расправился с Рубасом? С Рубасом? Что-то тут было непонятное. Мили за три до города Рубас пришел в себя. «Он опередил нас?» «Да. Это я виноват. Я упустил его». «Ты ни в чем не виноват. Мы просто столкнулись с чем-то неизвестным, с тем, чего не ожидали. Успокаиваешь, да?» Лотар посмотрел на друга. Ему стало лучше. На щеках появился румянец. Челма размоталась, но на боль он не жаловался. «Знаешь, кончай прикидываться. Держи-ка повод и поезжай сам». Он бросил повод Рубасу. Тот хмуро взял его в руки, но потом, почувствовав коня под собой, стал успокаиваться. «А не так уж сильно мне и досталось. Пожалуй, мог бы еще потанцевать с тем мерзавцем. Но как быстро он двигался, Лотар?» «Да ты уже говорил». Они проехали с милю в молчании. Лотар не стал переводить лошадей в галоп, все равно Драл уже в городе, а скачка может повредить Рубасу. «Они нападут на город сегодня, да?» Лотар собрался было кивнуть, но вдруг увесистая, крепкая, как желудь, капля дождя упала ему на лицо. Он улыбнулся и поднял голову. Все небо было обложено тяжелыми плотными тучами. Лотар засмеялся. Рубас даже коня остановил от неожиданности. «Ты чего?» «Посмотри на небо!» Рубас послушно поднял голову. «Ну и что?» «Ты что, не понимаешь? Сегодня не будет никакого штурма города, Рубас!» Тогда стал похохатывать и Мирамец. «Понимаю! Они не найдут свою Замур! Не найдут эту звезду! А до завтра мы попробуем кое-что сделать, старина! Мы непременно сделаем то, чего они не ожидают от нас!» Глава 21. Поздний ужин, точнее ранний завтрак, им подали не на тарелках, а на простых деревянных досках, лишь слегка протертых камнями, чтобы никто не посадил себе занозу. Лотару было все равно, но Рубаса это почему-то возмутило. «В чем дело?» – спросил он своим обычным тоном, словно и не был пару часов назад ранен. «В городе боятся тарелок? Откуда узнали?» «Позвать сюда Шува!» Трактирщик появился из кухни. Лицо его было печально. «Шув, старый плут, куда подевал тарелки? Зарыл, чтобы не достались мародерам, да?» От возмущения Шув только руками восплеснул. «Тебе бы только грохотать, Рубас! А я, между прочим, думаю о серьезных вещах! Я...» Шув выпрямился и даже отдернул свой сморщенный сюртук. «Отдал их в казну!» «Чего?» Новость произвела впечатление не только на Рубаса, но и на Лотара. Глотнув разбавленного сидра, он внимательно оглядел толстенького хозяина трактира и оставил кружку. После ужина пришли солдаты и стали говорить о том, что собирается казна для обороны города. «Каждый отдает, что может. Я отдал деньги и тарелки. Они ведь из серебра». «Что можно подумать о трактирщике, если он отдает свое серебро?» Рубас запыхтел от возмущения, словно Шув отдал его Рубасовые деньги. «Были бы кости, а мясо нарастет. И все-таки, как тебе угораздило? Ведь мог же и не отдавать». «Да что мне эти деньги, эти тарелки? Я ведь трактирщиком стал, потому что поесть люблю, и чтобы новости раньше всех узнавать. Опять же, гости один интереснее другого. Вот вы, например». «Таких гостей у меня еще не было, и что-то подсказывает, долго еще не будет». Лотар подумал и произнес. «Ты, Шув, делаешь честь жителям Мирама». Он выглядел грустным, даже слегка усталым. «А я уже стал разочаровываться в них. Даже подумал, может, и не случайно на них свалилась такая напасть. Оказывается, поторопился».